Сначала задвигались твои руки, потом мои. И тут внутри у меня все вспыхнуло. Наши губы встретились, и ты застонала, Лорен. А я даже сказать тебе не могу, что со мной сделалось, когда я понял, что так действую на тебя. Если б ты знала, как давно ни одна женщина не отвечала на мои действия таким вот стоном. Недели три я раздумывал, быть или не быть. Наконец решил, что не быть. И вот не прошло и 10 минут с нашей встречи, как все уже случилось. Мы не можем оторваться друг от друга. Мы лежим на твоей кушетке и занимаемся этим самым точно животные. Грубые, потные, ненасытные. И никогда в жизни я не испытывал такого удовольствия, как в тот миг, когда ты кончила, Лорен. Твой голос дрогнул, и я услышал короткий хрип, а по твоим бедрам прошел спазм. Я чувствовал себя прямо-таки великаном. Так это и есть любовь. Ощущение, что когда ты с любимой, то ты на вершине мира. Так давно этого не было со мной, что я даже забыл, какое оно. То чувство, когда ты словно отпустил руль, зажмурился и выжал газ до отказа. Глава 12. Саймон. Утро я начинаю с забега 5 на 5, 5 миль с 5 утра. Так делала моя мать. 4 раза в неделю она ставила будильник на 5 утра, вставала, натягивала кроссовки и шла глотать асфальт, как она это называла. За свою жизнь мать пробежала 18 марафонов, причем много раз выходила на Бостон. Имеется в виду знаменитый ежегодный бостонский марафон. «Бег — это время, которое принадлежит только тебе», — говорила она. «Ни стресса, ни телефонных звонков, никаких споров. Только ты. Как психотерапию пройти. Только лучше». Я сажусь в машину и еду через Остин в западный Чикаго, в его самые криминальные районы, где совершается больше всего насильственных преступлений. Не назову эти места красивыми или живописными, но их неряшливая скромность и твердая решимость меня трогают. Большинство людей, слыша названия этих районов, сразу вспоминают о стрельбе и кровопролитиях. Но я, пробегая на утренней заре там, где Агаста встречается с Уоллером, каждый раз вижу в одном и том же окне девочку-подростка, которая играет на скрипке. На Лонг-авеню старик в бежевой форме сидит на крыльце и пьет утренний кофе, готовясь к долгой смене. Завидев меня, он обычно бросает: «Вот дурак!» Пожилая женщина, видимо, бабушка, сидит на крыльце с внуками-подростками и читает им Библию. Это в хорошую погоду. В ненастье я вижу их через окно в комнате первого этажа, наверное, гостиной. На Леклер женщина в зеленой форме официантки возвращается с ночной смены, неся за спиной рюкзак с книгами. Пробегая по этим улицам, я неизменно прихожу к мысли о том, что есть люди, у которых проблема куда больше, чем получение какого-то дурацкого профессорства в юридической школе в этом году или пару лет спустя. Есть люди, которые вынуждены бороться за нормальную жизнь. Все знакомые считают меня чокнутым из-за того, что я бегаю в таких местах. Может быть, Вики права, когда говорит, что я делаю это из чистого упрямства, как будто пытаюсь что-то доказать. Я уже со счета сбился, сколько раз во время пробежек меня догоняла патрульная полицейская машина, и офицер, высунувшись в окно, спрашивал, не псих ли я и какого черта тут делаю. Но я не обижаюсь, меня обзывали и похуже. Например, мини-мы. Мини-мы — карлик, один из персонажей серии фильмов «Остин Пауэрс». Так Митчелл Китченс, здоровяк-старшеклассник, борец, чемпион штата и без 5 минут студент, прозвал меня ученика первогодка школы Грейс Консолидейтед, куда я пришел, имея рост 5 футов и вес, может быть, фунтов 100. 1 фунт – 0,45 килограмма. Митчелл был сложен, как кирпичный сарай, с толстой, как пенек, шеи, так что трудно было даже сказать, где эта шея заканчивается и начинается голова. А еще у него были гнилые зубы, тяжелое дыхание и сломанный нос. И глаза узкие и расставленные широко, как у неандертальца. В год, когда я поступил в школу, на выходных по случаю Дня Благодарения как раз показывали очередного Остина Пауэрса. «Остин Пауэрс» — серия шпионских комедийных фильмов. Помню, как после четырехдневного перерыва я пришел на занятия и где-то в коридоре нарвался на Митчелла, а тот ткнул в меня пальцем и как заржет: «Гляньте-ка, это ж мини-мы!» Кличка приклеилась моментально. Так всегда бывает. Самое противное прозвище приклеивается на раз. С тех пор так и пошло. Я выходил утром из автобуса, а Митчелл уже встречал меня у изгороди. «Иди-ка сюда, мини-мы!» Он выкрикивал эту кличку в коридорах. Он обзывал меня на математике. Да, старшеклассник ходил на математику с первогодками. Можете себе представить его интеллектуальный уровень. Сначала я пытался не обращать внимания, не реагировать. Но он не затыкался, а наоборот орал одно и то же снова и снова, так что со временем я начал отзываться. Да, я не любил Митчелла. Но воспоминания о нем не отравляют мне жизнь. Просто я не могу его забыть, даже если захочу. Ведь стоит мне утром посмотреть на себя в зеркало, я вижу под глазом шрам, оставленный кулаком Митчелла в тот день, когда он окончательно потерял контроль над собой. Моя мать часто повторяла: «Хороший адвокат знает ответ на любой вопрос до того, как его задать. Хороший адвокат еще до начала судебного процесса точно знает, что он будет говорить в своем заключительном слове. В нашем деле работать надо от конца к началу, планировать защиту из того результата, который хочешь получить, так чтобы к концу процесса каждое твое заявление было поддержано уликами или показаниями свидетелей, и ни одно слово не повисло в воздухе само по себе. В четверть седьмого утра я уже бреюсь перед зеркалом, протерев круглое окошко в его запотевшей поверхности. Я только что принял душ. Дверь открывается, в ванную вваливается Вики, глаза щелки, волосы растрепаны. Она прижимается ко мне сзади и стонет: «Как ты встаешь в такую рань? Мое любимое время суток. У тебя кровать такая удобная. Рад, что тебе нравится». Она плюхается на унитаз пописать, а я заканчиваю бритье и ополаскиваю бритву под краном. «Что, поздно закончили вчера?» — спрашиваю. Она опускает голову. «Нам позвонили за 5 минут до полуночи». «За 5 минут до конца смены? Ты могла и не ехать, имела право». «Я предпочла поехать. Муж приперся в пункт первой помощи. Уговаривал женщину вернуться домой и забрать заявление. Сцена была та еще. 3 копа его держали. Он даже замахнулся на меня». «Вот как? Соприкосновение было?» «Нет». «Что ж, парню, можно сказать, повезло. А женщина как? Поехала с тобой?» «Да, я уговорила. Потому и проторчала там до 2 часов утра». Вики смывает за собой и подходит к раковине помыть руки. «Иди еще поспи». «Не беспокойся, пойду». Она, чуть не падая, шлепает обратно к кровати. Ну, прямо батаанский марш смерти, не дать не взять. Шлепается на живот и зарывается лицом в подушку, постановая от удовольствия. Батаанский марш смерти — часть битвы между американскими и японскими войсками при Батаане, Филиппины, во время Второй мировой войны. «Я одеваюсь, варю кофе. Перед дорогой выпиваю чашечку, за рулем сидеть долго. Перед выходом заглядываю в спальню к Вике попрощаться. «Эй, красотка, папочка уходит». Она открывает один глаз. Жесть. Я еще немного любуюсь ею. Безразмерная футболка со щенками делает ее такой сексуальной. Жесткость и неумолимость дневной Вики сменяются невинностью и уязвимостью Вики сонной. Я должен ее защитить. Я обязан сделать все так, чтобы с ней ничего не случилось. По пути в Висконсин я проезжаю мимо дома Лорен, но надолго там не задерживаюсь. Ее муж Конрад давно ушел, вернее, загрузился в машину с шофером и уехал в город, где целый день будет сидеть в шикарном клубе Восточного банка, ворочая миллионными инвестициями. Интересно, есть у него привычка разглядывать подтянутых женщин в спандексовой спортивной форме? Подыскивает уже жену номер 4, так, на всякий случай. Наверное, так у него было и с Лорен. Старая жена ему надоела, вот он и поменял ее на более новую модель. «Давай, начинай уже присматривать новенькую, старина Конрад. Пожил 3 года с Лорен, и хватит, нечего засиживаться. А то на 4-ю поруху не хватит. Притормозив напротив ее дома, я разглядываю его.